45. Таким образом, в войну с усвебами вступили не только херуски и их союзники, давние воины Армения, но и примкнувшие к нему, отмежевавшись от Марабода, свебские племена семнонов и лангобардов. После их присоединения Армений был бы сильнее противника, если бы к Мароботу не перешел с отрядом зависимых от него воинов Ингвиомер, сделавший это не по какой-либо иной причине, как только из-за того, что, приходясь Армению дядей и будучи в летах, он не желал повиноваться молодому племяннику, сыну своего брата. Войска устремляются в бой с равной надеждой на успех, и германцы не бросаются беспорядочно на врага, как это некогда бывало у них, и не дерутся нестройными толпами, ибо за время длительной войны с нами они научились следовать за значками, приберегать силы для решительного удара и повиноваться военачальникам. И вот Армения, верхом объезжая войско и наблюдая за ходом сражения, напоминает каждому отряду, что никто иной, как он, Армении, возвратил им свободу и уничтожил римские легионы, и указывает при этом на захваченные у римлян оружие и доспехи, которыми все еще пользовались многие из его воинов. Маробода он называет жалким трусом, уклонявшимся от сражений и укрывавшимся в чаще Герценского леса, впоследствии добившимся посредством даров и посольств заключения мира с римлянами, предателем родины, заслуживающим, чтобы его отвергли с такой же беспощадностью, с какой они истребляли легионы Квинтилия Вара. Пусть они вспомнят о стольких битвах, исход которых, равно как и последовавшее затем изгнание римлян, в достаточной мере показывают, кто взял верх в этой войне.